Глава 41. Лиам. Вчера я еще хоть как-то держался, и только поэтому не вышиб мудаку Бейкеру мозги. Вокруг были люди и Саммер, и я не хотел ее пугать. Но сейчас я один, и меня ничто не сдерживает. Сдержать меня может только стальная дверь Бейкера, ведь этот трус вряд ли мне ее откроет. Но ее при большом желании можно снести. Вдавливаю педаль газа в пол, и рейндж несется на полную. Недостаточно быстро. Нужно было брать свою тачку. Я хочу как можно быстрее добраться до ублюдка. Он ответит мне за каждую ее слезу, за сосы и синяки. Он за все ответит. За то, что вызывает во мне эту сраную ярость тоже. Такой неконтролируемой агрессии я давно не испытывал. Подростком я был очень конфликтным. Часто дрался в школе с зазнавшимися футболистами, которые мешали моей группе репетировать. Бросался на всех из-за малейшего косого взгляда в свою сторону. Вспыльчивость я перенял от папаши, а он от своего папаши. Питер часто срывал на мне злость после того, как дедуля Джек срывал на нем свою. Я слышал однажды, как дед говорил отцу, что он слабак, раз не может повлиять на меня. После этого Питер приходил ко мне и орал, заявляя, что я должен их слушаться и начинать вникать уже в семейные дела. А я не хотел вникать в издательский бизнес и в открытую отвечал ему, что все, чем я буду заниматься, это музыка, и плевать мне, какие ожидания они там на меня возложили. О, как он бесился. Его лицо краснело от злости, я был готов к тому, что отец мне врежет, но он никогда меня не бил. Один раз он замахнулся на меня кулаком, когда я вновь напомнил ему о том, что все равно стану музыкантом, а не тупым, унылым клерком. Что он еще услышит обо мне? Я вздернул подбородок, усмехнулся и ждал удара, но его не последовало. Вместо этого Питер схватил меня за воротник прямо у горла, притянул к себе и яростно прошипел. «Глупый мальчишка, ты никогда не станешь музыкантом. Все это пустые мечты». Когда я сказал ему, что буду поступать в Калифорнийский, отец в нем пропал окончательно. Он стал бездушной машиной, сраным роботом, и я чувствую, что могу стать таким же, а я не хочу таким быть. Я сжимаю руль, стараюсь не думать о тех временах. После того, как я покинул Сисера, я стал гораздо спокойнее. Я выдохнул и, наконец, занялся тем, чем всегда мечтал заниматься – музыкой. Не знаю, откуда во мне появилось это страстное желание стать музыкантом. В нашей семье никто подобным не занимался, но я с самого детства увлекся игрой на гитаре и пел в школе. Наша учительница по музыке не раз говорила родителям, что меня стоило бы отдать в музыкальную школу, чтобы не растерять талант – и на максимум раскрыть возможность моего сильного голоса. Но отец, естественно, отмахнулся, а мама не смогла на него повлиять. Я должен был стать офисным планктоном, как Питер. Но я хорошо запомнил слова преподавателя. Решил, что раз во мне и правда есть музыкальный потенциал, я добьюсь своего любыми путями. Когда я приехал в LA, поначалу денег практически ни на что не хватало. Я много потратил на билеты и более-менее нормальное жилье. Ютиться в общаге с другими задротами мне не хотелось. Я начал подрабатывать, выступал в мелких клубах, самостоятельно продвигал свой первый альбом. Через 3 месяца после переезда мне удалось попасть на один осенний фестиваль и выступить там на разогреве. После мероприятия ко мне подошел длинноволосый чувак. Это был Пол. В тот же день мы подписали контракт, и моя жизнь изменилась. Я быстро стал популярным, и эта сумасшедшая слава, черт возьми, вскружила мне голову. Я много трахался, много пил, успел попробовать много разных веществ, считал себя таким крутым. Да, я зазнался. Так сильно, что некоторым известным личностям это не понравилось. И меня начали провоцировать, чтобы вызвать скандал и шумиху. О, сколько кулаков я разбил тогда об их высокомерные морды. Но Пол всегда меня прикрывал. Понятия не имею, как он это делает и откуда у него такие связи, но он просто может позвонить куда надо и все тут же замнут. За последние несколько лет я ни с кем не вступал в конфликты, кроме Бейкера, возомнившего себя важной личностью. Обычно я выплескиваю всю лишнюю негативную энергию на концертах, если она появляется. Это очень помогает и очищает. Но кто знает, возможно, сегодня мой последний день в качестве исполнителя лейбла «Братьев Шеферов». И исполнителя вообще, потому что я еду к долбанному Бейкеру, и ничто меня не остановит. «А ты смелый, я посмотрю», — говорю я удивленно, распахивая дверь в квартиру Элиаса. Он меня ждал или забыл закрыть, когда Саммер ушла? Блять, Судя по его возгласу, он просто забыл. Какой же он тупой! Сам Бог велел мне наказать его не иначе. «Прощальное слово будет?» — усмехаюсь я, подходя к нему. «Твоя крошка хорошо умеет сосать», — заявляет он, — «и больше меня ничего не сдерживает. Я набрасываюсь на него и валю на пол. Элиас даже не успевает прикрыть свое испуганное лицо, пока мой кулак по прямой летит ему в нос. Слышится мерзкий хруст, и Элиас стонет, пытаясь закрыть лицо руками. Я хватаю его за воротник рубашки и притягиваю к себе. Из его носа ручьем течет кровь прямо на мою любимую футболку, но мне плевать. Я предупреждал тебя, урод. Как тебе такое насилие? Хочешь, устроим прямую трансляцию? Да эта тварь мне все яйца отбила и руку прокусила. За тварь ты тоже сейчас ответишь. Я толкаю его обратно и вновь заношу кулак. Бью в правую скулу, в левую. Бейкер даже не блокирует мои удары, знает, что он мудила и сам во всем виноват. Как же я его ненавижу. Ты посмел оставить на ее теле свои сраные метки. За это я выбью все твои зубы. Нет, Лем! Я слышу крик Пола позади себя. Какого хрена он тут делает? Шефер тут же оттаскивает меня от Элиаса и хватается за голову. «Ты опять с катушек слетел!» — орет на меня Пол и садится рядом с Бейкером. Тот шевелится, что-то мычит. Живучий ублюдок. Я прислоняюсь спиной к стене и пытаюсь отдышаться. Мои руки соднят, но ярость больше так сильно не застилает глаза. Наблюдаю за тем, как Шефер суетится перед Бейкером, кому-то звонит. Элиас садится и смотрит на меня заплывшими глазами. Его лицо сейчас похоже на кусок отбивной, все в крови, и мне его совсем не жаль. Пол бросает рядом с ним аптечку и какое-то полотенце. «Ты как?» – спрашивает он Элиаса. «Кровь вытри». «Как я? Он, блядь, мне нос сломал!» – орет Бейкер, хватаясь за полотенце. «Дай мне что-нибудь холодное и вызови врача!» Он уже едет. Пол уходит на кухню, а я смотрю на Элиаса. «Радуйся, что не зубы, нытик!» «Готовься к суду, козел, и проваливай нахрен из моего дома!» «Суд будет только про твою честь, кретин!» «Я обязательно это устрою». «Хватит!» — гаркает Пол, возвращаясь в гостиную, и швыряет Элиусу мешок со льдом. «Сегодня ты перешел границу, Лиам». «Я перешел?» Я вскакиваю на ноги. «Да ты бы видел лицо Саммер! Этот урод хотел ее изнасиловать, блядь! По-твоему, он достоин сострадания?» «Я ничего ей не сделал», — встревает Бейкер, «и мне хочется заехать ему по челюсти с ноги. У нее синяки на запястьях и два огромных засоса на шее». Я бросаюсь к нему, но Пол удерживает меня. Я яростно смотрю на него. «Не веришь мне? Поехали к Саше, увидишь все сам!» «Я не знал», — бормочет Бейкер. «Что ты не знал? Что насиловать девушек — это плохо? Я тебе сказал не трогать ее пальцем!» «Да не собирался я ее насиловать! Заткнись! Она будет писать заявление!» «Успокойся, Лем!» Пол отодвигает меня в сторону и садится напротив Бейкера на корточки, разглядывая его лицо. Все вот это, он обводит рукой его побитую физиономию, будет заживать месяц, не меньше. Сиди дома и не высовывайся, понял? Все концерты придется отменить. Твою мать! Бейкер прикрывает глаза, все еще держась за свой кровоточащий нос. Да за это ты должен вышвырнуть его нахрен, Пол, ору я. Я тебе говорил, что не нужно брать его в нашу команду. Вы оба хороши. «И хватит уже вести себя, как мудаки», — заводится Шефер, поднимаясь на ноги. «Я не собираюсь всю жизнь разгребать за вами дерьмо. Вам сколько лет? Ведете себя так, как будто девок никогда не видели. Сколько проблем из-за одной?» «Саммер не проблема», — рычу я. «Он проблема!» Пол закатывает глаза. «Элиас, ты накосячил. Молись, чтобы Саммер на тебя не заявила. Тут я уже не помощник». «Она заявит, — обещаю я. Обязательно, блядь, заявит!» «Это уже ей решать, а не тебе». Пол садится в кресло и утыкается в телефон. «Да не умеет она принимать такие решения. Она слишком добрая. Еще и жалеть его начнет. Я чертыхаюсь и иду на кухню смочить горло и помыть руки». Через 10 минут приезжает знакомый Пола, доктор Смит, который никогда не задает вопросов. Он молча делает свою работу, после чего уходит с толстой пачкой в кармане. «Значит, все?» – спрашиваю я Пола, когда мы рассаживаемся по своим машинам. «В смысле?» – он удивленно вскидывает брови. «Мой контракт. Если я свободен, завтра приеду за своими вещами». Пол вздыхает. «Нет, ты остаешься. С чего это?» Ты просто защищал свою девушку, Лиам. На твоем месте я поступил бы так же. Я хмыкаю. Как ты тут оказался вообще? Саша мне позвонила. Я обещал ей перезвонить. Дерьмо. Не рассказывай ей всего. Не хочу, чтобы Самар узнала. И что я должен ей сказать? Просто скажи... Скажи, что я сломал Элиасу нос, как и обещал. Она поймет. Да, окей. Пол хлопает меня по плечу, садится в свою тачку и уезжает. Я, наконец, еду домой. Встаю под горячую воду в душе, в попытках смыть с себя этот отстойный грязный день. Самар оборвала мне весь телефон, но я не хочу ей отвечать. Расскажу все завтра. Главное, что с ней все в порядке, и она дома. Сраный Бейкер теперь на нее точно не взглянет. Пусть радуется, что я его не убил. Смог бы я остановиться, если бы Пол не приехал? В тот момент мои глаза застилала только лютая ненависть к Бейкеру. Пошел он нахер. Я бросаю взгляд на свое запотевшее отражение, и в голове вдруг раздается голос Самар. Они все что-то значат, твои тату? Какие-то да, какие-то нет, ответил я, и я соврал. Точнее, сказал не всю правду. Каждая татуировка была не просто примитивным способом выразить себя и выделиться среди окружающих. Все эти чернила — напоминание мне о том, каким уродом я был и сколько дерьма и проблем принес другим. Пусть некоторые из них и сами были виноваты. Сколько боли и слез принес маме, которая всегда была добра ко мне. До сих пор прекрасно помню, как Питер взбесился из-за моей первой татуировки. В тот момент я подумал, что обязательно сделаю еще одну, просто ему назло, и сделал. Для кого-то, моего отца, например, эти татуировки всего лишь грязные чернила, а для меня своего рода освобождение. Я помню каждую тату, что набили на моем теле, даже время и место, где они были сделаны, и те чувства, которые я испытывал в тот момент. Это странно безболезненно приятные ощущения, которые приносили мне небывалое облегчение. Я ложусь в кровать и закрываю глаза. Все мое тело еще немного потрясывает от злости. Нужно успокоиться. Подумать о чем-нибудь приятном. Единственное приятное, что теперь меня быстро успокаивает, это та, которая сильно раздражала меня в детстве. Рит. Забавно, правда? Ты просто защищал свою девушку, Лиам, вспоминаю я слова Пола. Он назвал ее моей девушкой, а я даже не стал этого отрицать. Не знаю почему. Наверное, просто было не до этого. За 26 лет у меня еще ни разу не было отношений, я имею в виду в их обычном понимании. И меня это вполне устраивало, потому что любая, кто начинал привлекать меня чуть больше, чем предмет для траха, в скором времени начинала трахать не меня, а мой мозг. Я не люблю усложнять себе жизнь, особенно такими тупыми вещами. В брак я не верю. И я еще не встречал пар, чьи отношения после регистрации укрепились навеки или стали счастливее. Все браки, чьими свидетелями я был, распадались. Только не брак моих сраных родителей. Не знаю, чем таким мой отец покорил маму. Может, он охрененный любовник, что вряд ли. Но столько лет терпеть его выходки, они ведь со школы знакомы, будет либо совсем отчаянная женщина, либо глупая. Но мама точно не глупая. Значит, дело в другом. Любви в их браке нет и никогда не было. Мама из очень обеспеченной и успешной семьи. Дед винодел, бабушка дизайнер модной одежды и владелица нескольких бутиков. Не удивлюсь, что взять ее в жены было вообще идеей Джека. Просто ради выгоды. А так как мой отец жалкая безвольная скотина, он, как обычно, совсем согласился. Твою мать, я хотел расслабиться, а в итоге только больше разозлился. Я думаю о своих чувствах Самар. И пытаюсь понять, что еще я испытываю к ней, кроме обычной похоти. Она просто мне нравится. Блять, очень. Понравилась еще в тот день, когда я случайно толкнул ее в аэропорту. Ее возмущенное красное личико так развеселило меня, что я еле сдержался, чтобы не подойти к ней и не ущипнуть за щеку. А когда взглянул на ее пухлые, недовольно сжатые губы, тут же захотелось раздвинуть их своим языком. Меня привлекает в ней все. Даже долбанное занудство я теперь считаю не более чем милой особенностью ее сложного характера. А когда она начинает со мной спорить, все, чего мне в тот момент хочется, это сорвать с нее одежду и жестко оттрахать. Меня все в ней заводит. Любая ее черта, даже те самые ушки, которых она так стесняется. Видела бы она себя со стороны, тогда уж точно бы ничего не стеснялась. Чувак, это обычная физиология, тебе просто нужно уже наконец потрахаться хоть с кем-нибудь. Но я не хочу теперь трахаться хоть с кем-нибудь. Я хочу только Рит. Она единственная, кто сможет утолить во мне этот сумасшедший необъяснимый голод, потому что именно она его причина. Я бы хотел, чтобы Саммер сейчас лежала рядом со мной. Я бы обнимал ее, гладил ее щеки, целовал искусанные губы, сжимал тонкую талию. Я бы помог ей забыть все то дерьмо, чтобы она больше не плакала. Она была такая напуганная сегодня. Я чуть с ума не сошел, когда ее увидел. Достаю телефон и смотрю на фото, которое так нагло у нее отобрал в субботу. Я не смог объяснить себе тот порыв тогда, просто захотел, чтобы они были у меня. Она на них такая счастливая и радостная. Такая красивая. Вспоминаю, как, поддавшись тому же необъяснимому порыву, усадил ее вчера на тумбу на кухне у Пола. Она так меня разозлила и завела одновременно, что я чуть не взорвался. Представляю, что она также сидит на моей кухне, разведя ноги и абсолютно голая. Ее шелковистые волосы рассыпались по плечам, щеки горят. Для начала я бы глубоко поцеловал ее, чтобы она возбудилась и застонала. Затем ввел бы в нее два пальца и довел до оргазма рукой. После этого я бы жестко вошел в нее, чтобы она кончила второй раз. Я трахал бы ее всю ночь. Мой член опять набух до боли. Я просовываю руку в трусы, обхватываю его. Ох, Рит, что же ты со мной делаешь? Заставляешь меня заниматься такими вещами. Я снова представляю, что это она ласкает меня рукой, а я касаюсь ее груди языком. Как бы я хотел провести языком по всему ее телу, в особенности между бедер. Уверен, там она тоже сладкая. Хочу смотреть, как она извивается подо мной, кусает свои пухлые губы и стонет мое имя. Блять, я кончил слишком быстро. В трусах стало горячо и липко, и я в отвращении вытаскиваю руку. Не сказал бы, что мне полегчало, но член хотя бы успокоился. Я должен решить уже, чего на самом деле хочу от Саммер. Просто трахнуть или это уже что-то серьезное? Тайлер мне весь мозг тогда проел, что пора бы уже остепениться и все такое, гребаный сводник. Саммер ему понравилась. Да кому она может не понравиться? Даже долбанному шеферу понравилось, который тащится по маленьким блондинкам типа Барбары. Готов ли я вообще к чему-то серьезному? У меня ведь даже нет на это времени. Совсем скоро Тура Саммер вернется в Сисера. Какой смысл тогда что-то начинать? Все равно сначала выясню, чего она там хочет. Может, ее интересует только учеба и обожаемый Генри Миллер. А может, у нее вообще есть другой предмет воздыхания? Я видел ее фотки в сети с каким-то Сэмми, на которых она выглядит охренеть, какой счастливой. В моей груди поднимается ревность. Чувство, которое я начал испытывать только с Рит, и мне оно, блядь, совсем не нравится. В любом случае, принуждать ее к чему-то насильно, как сраный Бейкер, я не собираюсь. Иначе я ничуть не лучше его, если вообще не хуже.